Проблема автора. Абсолютно злые персонажи. Можно ли почувствовать их обаяние без сопереживания? Привлекательный персонаж — тот, к которому читатели испытывают симпатию. Что делать, если не удается сделать героя привлекательным, даже используя сочувствие и восхищение? Проще говоря, сложно сочувствовать, восхищаться, а значит и находить привлекательным абсолютно злых персонажей. Только читатель может найти человечность в персонаже. Если вы беспокоитесь о том, прекратить череду злых поступков персонажа или нет, читатели это почувствуют. Будьте осторожны, это может уменьшить ощущение величия персонажа. Трудно сопереживать таким персонажам, как Йохан из «Монстра» автора Наоки Уросавы, Джокер из «Темного рыцаря» режиссера Кристофера Нолана и Мун Сон Хён из «Доктора Фроста» комиксиста Ли Чонбома. Читателям нелегко сочувствовать им, однако эти злодеи обладают странной привлекательностью. Все дело в том, что авторы, хорошо знакомые с принципами эмпатии, слегка исказили их, чтобы создать героев с загадкой, восхищением и страхом перед неизвестным. Такие персонажи кажутся людьми снаружи, но если посмотреть глубже, это существа, близкие к стихийным бедствиям, то есть за пределами понимания. Кто может избежать внезапных ливней? Создавая персонажа, похожего на огромное препятствие, которое может сокрушать читателей и вселять в них страх, попробуйте представить себе героя, который намеренно блокирует принцип понимания людей.